32. Манекан и Маликорн. Как мы уже сказали, Маликорн отправился к своему другу Манекану, временно удалившемуся от света, в город Орлеан. Тот как раз собирался продать последний приличный костюм, который у него остался. За 2 недели перед тем Манекан взял у графа де Гиша 100 пистолей, совершенно необходимых ему, чтобы приготовиться к походу, то есть к путешествию в Гавр, навстречу принцессе. А 3 дня тому назад он выудил у Маликорна 50 пистолей в виде вознаграждения за патент для Монтале. Он истратил все эти деньги, и никаких поступлений больше не предвиделось. Ему оставалось только продать свой прекрасный, восхищавший весь двор костюм из сукна и атласа, вышитый золотом с золотыми галунами. Но чтобы продать этот костюм, Манекану пришлось лечь в постель. Вынужденный по меньшей мере целую неделю обходиться без танцев и игр, Манекан пребывал в унынии. Он ждал ростовщика, когда к нему вошел Маликорн. У Манекана вырвался крик отчаяния. «Как!» — сказал он с непередаваемой тоской. «Опять вы, милый друг!» «О, вы весьма любезны!» — ответил Маликорн. «Видите ли, я ждал денег, а вместо этого явились вы. А что, если я принес вам деньги?» «Тогда дело другое. Милости прошу, дорогой друг!» И он потянул руку, но не Маликорну, а за его кошельком. Маликорн сделал вид, что не понял, и подал ему руку. «А деньги?» — спросил Манекан. «Сначала, дорогой друг, заработайте их». «А как?» «Нужно встать с постели и немедленно отправиться к графу де Гишу». «Встать?» — удивился Манекан, потягиваясь на кровати. «Ну нет». «Значит, вы продали всю свою одежду». «У меня остался один камзол, и даже самый нарядный, но я жду покупателя». «А панталоны?» «Они перед вами на стуле». «Но раз у вас остались панталоны и камзол, надевайте их, велите седлать лошадь и в путь». «И не подумаю». «Почему?» «Но разве вы не знаете, что граф де Гиш в Этампе?» «Нет. Я думал, что он в Париже. Значит, вместо 30 лье вам придется проехать всего 14». «Вы неподражаемы. Если я проеду в этом платье 14 лье, его уже нельзя будет потом надеть. И вместо того, чтобы продать костюм за 30 пистолей, мне придется уступить его за 15». «Уступайте за какую угодно цену, но мне нужен второй патент на должность фрейлины». «Для кого? Или у Монтале есть двойник?» «Как вы коварны. Это вы проматываете 2 состояния, мое и графа де Гиша». «Вернее, графа де Гиша и ваши. Это правда, по месту и почет, но вернемся к патенту». «Друг мой, принцессе назначат только 12 фрейлин. Я уже достал для вас то, что оспаривали около 1200 девиц. И для этого мне пришлось впустить в ход всю мою дипломатию». «Знаю, вы действовали геройски, милый друг». «Знаете, сколько было хлопот?» — сказал Манекан. «О, мне об этом незачем говорить. Когда я буду королем, обещаю вам, что вы будете именоваться Маликорном Первым». «Нет, обещаю назначить вас суперинтендантом моих финансов. Но сейчас не об этом идет речь. К сожалению, мне нужно достать 2-е место фрейлины. Если бы вы, мой друг, обещали мне небеса, я не двинулся бы с места». В кармане Маликорна зазвенели монеты. «Здесь у меня 20 пистолей», — заметил Маликорн. «А что вы хотите с ними сделать?» «Ах», — ответил немного раздосадованный Маликорн, «может быть, я хочу их прибавить к тем 500, которые вы уже должны мне». «Вы правы», — согласился Манекан и снова протянул руку. «Если так, я могу их принять, давайте». «Погодите же, протянуть руку — это мало. Скажите, получу я от вас патент за 20 пистолей?» «Конечно, сегодня же». «Оберегитесь, господин Манекан. Вы берете на себя слишком много. Я не прошу у вас такой жертвы. Для меня нет ничего невозможного, когда надо оказать дружескую услугу. Сколько лье до Этампа?» «14». «Я предлагаю вам пари на 20 пистолей». «Такого рода». «Вы говорите, что до Этампа 14 лье. Значит, туда и обратно 28». «Без сомнения». «Положим 14 часов на эти 28 лье, час на свидание с графом де Гишем и час на то, чтобы он написал принцу. Всего выходит 16 часов». «Вы считаете, как Кальбер?» «Сейчас полдень, 1:30. «Ого, у вас отличные часы!» «Так что вы хотели сказать?» — поинтересовался Маликорн, пряча часы в карман. «Да, правда. Я предлагаю вам пари на 20 пистолей, что вы получите письмо графа де Гиша через 8 часов. У вас должно быть крылатый конь. Это мое дело. Хотите держать пари?» «Я получу письмо графа через 8 часов». «Да». «С его собственноручной подписью?» «Да». «Хорошо, согласен», — решил Маликорн, заинтересованный тем, как этот любитель продавать костюмы выйдет из положения. «Дайте мне бумагу, чернила и перо». «Вот». Манекен со вздохом поднялся и, опираясь на левую руку, старательно вывел. «Квитанция на место фрейлины герцогини Орлеанской, которую граф де Гиш постарается устроить немедленно. Де Манекен». Окончив эту трудную работу, Манекен лег и вытянулся. «Ну?» — спросил Маликорн. «Что все это значит?» «Да то, что если вы торопитесь получить письмо де Гиша к принцу, я выиграл пари». «Как?» «Мне кажется, это ясно. Вы берете эту бумагу и едете вместо меня». «Так. Вы пускаете лошадь карьером, и через 6 часов вы в Этампе. Через 7 получаете письмо графа, и я выигрываю пари, не вставая с постели, что удобно и мне, и вам». «Положительно, Манекен, вы великий человек, я знаю. Итак, я еду в Этамп и передаю эту записку графу де Гишу. Он дает вам такую же к принцу, и вы отправляетесь с нею в Париж». «Принц согласится немедленно». «Значит, вы от графа де Гиша получаете все, что вам угодно, мой милый Манекен?» «Все, кроме денег». «Исключение неприятное. Что, если бы вместо денег вы попросили у него...» «Что же?» «Что, если бы один из ваших друзей попросил услуги?» «Я ему не оказал бы ее. Или, по крайней мере, спросил, какую услугу он окажет мне взамен». «Отлично. Этот друг говорит с вами». «Вы, Маликорн, значит, вы очень богатый?» «У меня есть еще 50 пистолей». «Именно нужная мне сумма. Где эти деньги?» «Тут», — сказал Маликорн и хлопнул себя по карману. «Тогда говорите, мой милый, что вам нужно?» Маликорн опять взял чернила, перо, бумагу и подал Манекену. «Пишите», — попросил он. «Диктуйте». «Квитанция на должность при дворе герцога Орлеанского». «О», — произнес Манекен, поднимая перо. «Должность при дворе герцога за 50 пистолей?» «Вы ослышались, мой дорогой? Я сказал 500». «И эти 500? Вот они». Манекен пожирал глазами стопку монет, но на этот раз Маликорн держал деньги далеко. «Так что же вы скажете? 500 пистолей». «Я скажу, что это даром», — заметил Манекен и взялся за перо. «Скоро мое влияние кончится по вашей вине. Диктуйте». Маликорн продолжал. «Которую мой друг граф де Гиш выхлопочет у герцога для моего друга Маликорна». «Готово», — поднял на него глаза Манекен. «Простите, но вы забыли подписать свое имя». «Да, правда, давайте 500 пистолей». «Вот 250». «А остальные 250, когда я получу место». Манекен поморщился. «В таком случае верните мне рекомендательное письмо». «Зачем?» «Я хочу приписать одно слово «спешное». Маликорн отдал письмо, Манекен сделал приписку. «Хорошо», — заметил Маликорн, взяв бумагу обратно. Манекен стал пересчитывать золото. «Тут не хватает 20 пистолей», — сказал он. «Как?» 20 пистолей, которые я у вас выиграл, когда?» «Когда я держал с вами пари, что через 8 часов вы получите письмо от графа де Гиша». «Верно». И Маликорн прибавил еще 20 пистолей. Манекен собрал пригоршнями золота и дождем рассыпал его по постели. «Вот второе место», — прошептал Маликорн, стараясь высушить чернила на листке. «С первого взгляда кажется, будто оно стоит мне дороже первого, но...» Он не договорил, взял перо и написал Монтале. «Прошу вас передать вашей подруге, что она вскоре получит патент. Я еду за подписью. Я проеду 86 лье из любви к вам». Потом с саркастической улыбкой закончил свои размышления. «С первого взгляда кажется, будто это место стоило мне дороже первого, но...» «Выгода, я думаю, пропорциональна затратам. Мадемуазель де ла Вальер принесет мне больше выгоды, чем Монтале, или я не Маликорн». «До свидания, Манекен». И он вышел.